Корейской Народно-Демократической Республике торжественно отпраздновали День Звезды. Высшую святыню Чучхи – Кымсусанский дворец Сунгца, где в прижизненном виде покоятся великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. Нескончаемым потоком посещали жители столицы, которые на площади у дворца сделали низкий поклон, взирая на фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Народно-армейцы, трудящиеся и учащиеся, посетили возвышенности Мансуде и разные угольки, где стоят бронзовые статуи и фотопортреты великих вождей, и выразили чувство почтения. Многие жители страны с неутолимой тоской по Ким Чен Иру посетили 21-ю выставку цветов Ким Чен Ирфа в Пиняне и выставки цветов Ким Чен Ирфа во всех провинциях. А также жители страны посетили фотовыставки в столице и периферии и вспоминали летопись революционной деятельности Ким Чен Ира и путь славы, что прошли, высоко почитая несравненного сунгунского военачальника. В Государственном драматическом театре прошел спектакль «Кровное родство», а в разных театрах столицы и периферии состоялись торжественные концерты в честь Дня Звезды. Между тем, по случаю Дня Звезды, школьники страны вступили в детский союз.